«И опять у вас не получилось», — сказал Федя. «Верно, в манеж царь в этот раз поехал другой дорогой, и мина на Малой Садовой не пригодилась. Была надежда захватить его на обратном пути, но после развода вместо Зимнего он отправился в Михайловский дворец к своей кузине. Тогда невеста Желябова велела метальщикам переместиться на набережную Екатерининского канала, полагая, что, скорее всего, путь царя обратно будет проходить по нему. Каково же было общее разочарование, когда Александр двинулся домой по Большой Садовой, а потом по набережной Мойки. Столько приготовлений, и все впустую. Путь кружной и не самый удобный, заметил фонарщик. Видать, царь почуял неладное, либо Бог ему шепнул. «Ах, брось это, пожалуйста», — произнесла Роза. «Бог не на стороне кровопивцев», — а шепнула ему жандармерия. Вера Николаевна сказала ведь, что ищейки уже шли по следу ее товарищей и уже начали их арестовывать. Так и есть. К этому времени не только Желябов, но и еще больше десятка опытных бойцов были в Петропавловских застенках. Этот-то факт и навел нас на мысль, что с казнью тирана нам стоит повременить и сосредоточиться на освобождении Нечаева, а возможно, и его соседей по каземату. Тем более, что, как стало известно вскоре, в тот же самый день, 1 марта, Александр все-таки одобрил созыв Земского собора. Это чуть было не привело к очередному расколу в нашей организации. Часть считала, что если дарован парламент, то права на террористический способ борьбы мы уж не имеем, нелегальную деятельность следует ликвидировать, бросив все силы на то, чтобы продвинуть приличных гласных в народное представительство. «Продвинешь их, ага», — вырвалось у Венедикта. «Ну, теперь-то мы уж это поняли», — отозвалась Вера Николаевна. Однако в тот момент еще была надежда на действительный переход к парламентскому правлению, вернее, парламентом предложенную Лорис Меликовым комиссию с представительством от народа называли только всякие Катковы, плевавшиеся ядом в своих верноподданнических газетах. Их злость воодушевляла интеллигентных людей. В день объявления о Земском соборе они обнимались на улице, плакали от радости и чуть ли не поздравляли друга друга с Конституцией. О, да, дошли даже до того, чтобы именовать начинание Лорис Меликова этим столь неподходящим ему словом – Конституцией. Все это, конечно же, было ужасно наивно. «А меня в детстве пугали Конституцией», — припомнил Венедикт. «Говорили, что она придет и съест меня, если слушаться не буду. Мне казалось, это злая ведьма, а парламент — ее муж. Боже, ну и нелепость!» — воскликнула Роза. «А на самом деле ее муж кто?» — спросил Федя. Все, не сговариваясь, обратили на него удивленно насмешливые взгляды, и молодой фонарщик, смутившись, поспешил поправиться. «Да ладно, я шучу, я знаю сам». У Венедикта осталось ощущение, что эти слова были неправдивыми, но заострять на этом внимание он не стал. А Вера Николаевна продолжила. Едва комиссия Лорис Меликова, именуемая в народе Земским собором, собралась, а случилось это быстро, даже можно сказать, торопливо, уже в конце апреля, по окончании пасхальных празднеств, стало ясно, что всерьез делить власть с представителями народа царь отнюдь не намерен. На рассмотрение ей было вынесено несколько вопросов совершенно пустого свойства. Устройство прачечных в Дерптском университете, скамеек в Петровском парке и теплых ретират на Сахалине. Между тем, депутаты требовали серьезного дела, отмены выкупных платежей и временно обязанного состояния, возвращения отрезков, наделение крестьян еще землей за счет помещиков. Несколько недель все внимание было приковано к этим жарким дискуссиям, сотрясавшим Таврический дворец. Кончилось тем, что Земский собор объявил самое себя учредительным собранием и принялся сочинять конституцию. Царизм не мог уже снести этого выпада. На следующий день Александр объявил о разгоне собрания. «Вы, молодежь, лишь с трудом можете представить себе тот вопль разочарования и возмущения, что пронесся по всей России. И за это вы решили его все-таки убить?» — спросил фонарщик. «Нам больше не приходилось колебаться, раздумывая, что делать», — сказала Вера. «Нечаев смог прислать из Равелина такой план, равного которому по масштабу и дерзости не было раньше нигде никогда. Этот план позволял достичь всех нашей цели одновременно. Ну, по крайней мере, мы так думали». Все благоговейно замолчали, понимая, что рассказ Веры Николаевны подходит к самому главному. Она же ненадолго замолчала, отпила из чашки чаю, вздохнула из-за чего-то известного одной ей, и далее продолжала. «В подробности плана Нечаева я не посвящена. До реализации он держался в секрете, а после у меня не было возможности расспросить Сергея Геннадьевича. Знаю только вот что. Нечаеву удалось распропагандировать нескольких солдат из Равелинной команды, и те согласились не только передавать на волю его письма, но и доставить ему с нашей помощью кое-какие предметы. Каждый из этих предметов, на первый взгляд, не представлял угрозы для порядка в крепости, но, получив их все вместе, Нечаев сумел соорудить из них оружие, конструкция коего была передана ему в зашифрованном виде от нашего техника. Одновременно по просьбе Нечаева мы сделали схроны оружия и взрывчатки в различных местах Петропавловской крепости, включая собор. И вот 11 июня, в субботу перед Троицей, когда все семейство Романовых прибыло на могилы предков для поминовения, в Равелине подняли восстание. Нечаев освободился сам, освободил Ширяева, Мирского, Желябова, Тетерку, Колоткевича, Тригани и других наших товарищей, сидевших в Алексеевском Равелине и Трубецком бастионе. Охрана была частью перебита ими, частью разбежалась. Царская семья была изолирована в соборе и истреблена. Прежде, чем об инциденте стало известно, и к крепости подоспели вооруженные силы, народовольцы захватили полуденную пушку в крепости и обстреляли из нее Петропавловский собор, под стенами которого оказались погребены не только Романовы прошлых веков, но и все семейство наших дней. «Не все, как оказалось», — сказал Федя. «Да, почти все. Знаменитый своей богатырской силой цесаревич по окончании бойни был найден еще живым. Его провозгласили Александром III, перенесли в Зимний дворец, вызвали докторов. Но он процарствовал лишь один день, отдав Богу душу на завтра. К этому дню уже было известно, что последним выжившим из семьи оказался Сергей Александрович, младший сын Александра II от первой жены. В это время он был в заграничном путешествии, в Палестине, и это его и спасло. Правда, для того, чтобы вернуться, ему потребовалось несколько дней, в течение которых, как мы надеялись, казнь царской семьи должна была всколыхнуть Россию, дезорганизовать верхи, послужить началом революции. Увы, дворяне и чиновники сплотились вокруг нового тирана, обыватели забились по своим норкам, а до крестьян и вообще ничего не дошло. К тому времени, как Сергей со своей свитой сошел с парохода в порту Петербурга, надежды на восстание уже были похоронены, вместе с нашими товарищами, поднявшими восстание. Все они были убиты подоспевшими к месту сражения преображенцами. Остался в живых лишь Нечаев. Его вновь схватили. «И стало только хуже», — сказал Федя. «Может быть», — и Вера Николаевна вздохнула. Настала реакция. Сергей мстил и нам, и не нам. Корпус жандармов утроился. Всюду внедрялись агенты. Арестована была не только большая часть нашей организации, но и масса случайных людей, недовольных студентов, вольнолюбивых земских учителей, чересчур красноречивых адвокатов. Не осталось ни толстых журналов, ни выборов в земство, ни городских гласных, ни суда присяжных. Тех, кто казался властям причастным к Петропавловской казни, судили офицеры по законам военного времени и, как правило, вешали незамедлительно. Вы не думали еще раз попытаться что-то сделать? Прежних нас уж не было. Организация фактически прекратила существование. Те немногие, кто смог избегнуть ареста, рассеялись, замолчали, ушли в подполье или просто сдались, постаравшись забыть о своем революционном прошлом. Долгие годы казалось, что социалистическая мысль в нашей стране задавлена полностью, пока лет 5 назад уже новое поколение молодых людей не начало вновь организовывать кружки. Часть из нас, стариков, примкнула к этим кружкам и, когда они в прошлом году объединились в одну партию народников-марксистов, встретила друг друга в исполнительном комитете. Ну, о том, что я не уполномочен раскрывать вам имена его участников, вы знаете. Впрочем, как и всю дальнейшую историю. Глава 6, в которой Николай Львович приходит в ужас от поведения графа Толстого и глупости своих подчиненных. На второй день работы министром внутренних дел Николая Львовича уже ожидали доклады троих подчиненных. Двое из них были в чинах и должны были отчитаться о подготовке выставки и о ходе расследования убийства Синюгина. Третий же, простой жандарм, похоже, неуютно ощущавший себя в министерском кабинете, был источником той переворачивающей сознание новости, которую поведал накануне государь, и явился сообщить министру все, что знал, без искажений, из первых рук. Павильоны обыскали на предмет взрывчатки или полостей, могущих служить для закладки оной, рассказывал первый докладчик. Все чисто. Правда, выявили несколько подозрительных рабочих, которые сопротивлялись обследованию помещений. Не исключено, что это профсоюзники или сообщники нигилистов, так что за ними рекомендуется надзирать. Сама стройка павильонов подходит к концу, но отделочные работы несколько отстают от того, что предполагалось. Еще и отстают. Николай Львович шумно вздохнул. Никак профсоюзники саботируют стройку намеренно, чтобы посеять смуту. Нынче-то рабочий пошел грамотный, так иной раз такой будет хуже интеллигента. Ладно, надо увеличить финансирование стройки, делать нечего. А что с экспонатами? Ожидаются, и в наилучшем ассортименте, за это не беспокойтесь. Бакинская нефть, вологодское масло, каслинское литье, самарские трехколески, нижегородские автопеды, вагоны из Пермской губернии и все как положено. Царь-телеграф изготовлен и едет великим сибирским путем. Павильон мира искусства уже расписывают, в павильоне балета уже репетируют, костюмы сшиты. Сейчас верстаем черкесов, текинцев и самоедов в деревне аборигенов. Кстати, граф Толстый желает тоже выставляться. Это что еще за глупости? Нахмурился Николай Львович, сразу сообразив, что речь идет не о ком ином из семьи Толстых, как о скандальном писателе, исторгнутом из православной церкви. Такое он желание изъявилось, сказал чиновник. Говорят, что из протеста против выставок. Вы же знаете, ваше превосходительство. Для Толстого паровые котлы все равно, что мельницы для Дон Кишота, ненавидят их сильнее, чем японцев. Помните, как в том году он на паровую сенокосилку-то ополчился? Осмелюсь доложить, впрочем, что, так как граф Толстый сейчас в Европе а-ля мод, выставление его, например, в павильоне агрономии, может быть весьма выгодным делом. Кстати, кубы украинского чернозема для этого павильона. Ладно, оборвал его министр. А что с Олимпийскими играми? С ними-то уж в лужу мы не сядем? Никак нет. Круглый цирк для атлетов уже возведен. Маршруты гонок для шоферов и для велосипедистов разработаны. Извольте видеть, вот, чиновник положил на стол какие-то рисунки. Только вот атлетов у нас нет. Это, конечно, не страшно. В принципе, французы с англичанами без нас посоревнуются. Но мне кажется, ваше превосходительство, что для империи это не авантажно. Не распространить ли по губернским дворянским собраниям приказ выставить хотя бы одного атлета с уезда? Николай Львович мысленно выругался. Вот ведь манера пошла идиотская, людям на играх биться. Язычники, что ли? Будь его воля, он бы одним махом запретил это позорище. Но раз уж в Европе это модно и раз государь желает тоже в этой моде поучаствовать, придется и в самом деле кидать клич по дворянам, чтоб спортсменов подыскать, не доверять же такое серьезное дело, как представление отечества на всеплатнетных соревнованиях, простонародью. Ладно, из того, чай, выйдет польза. Удастся заткнуть рот интеллигентам, рассуждающим, по какому праву дворяне владеют лучшими землями, если уж полтора века, как не служат, вот и послужат атлетами. Не зря ведь говорят, что в новом веке вместо войн будет спорт. А если их в достатке не подыщется, Николай Львович ради государя и сам выступит хоть в гребле, хоть в вождении трех колесок, хоть в забеге, хоть в вождении дирижаблей. Ладно, все это можно попозже обдумать. Что там с расследованием? Отыскали 15 свидетелей, ехавших в поезде, и допросили, начал второй докладчик. И что говорят? Один, что бомбу бросил мужик в крестьянской поддевке, второй, что студент в фуражке, третий, что стриженная девица, четвертый, что дама в годах, стал читать по бумажке чиновник. Что, все разные сказали? Возмущенно перебил Николай Львович. Никак нет. Двое показали на мужчину средних лет в мундире путейца, двое, на еврея в ермолке, двое, на священника. Какого еще священника? Закричал министр. Не могу знать. Они издеваются, и этого не могу знать, ваше превосходительство. Еще трое сказали про даму в турнюре. С чего вы вообще взяли, что это действительные свидетели? Расспросили на ближних заводах, они объявились. Еще объявление в несколько газет дали с просьбой прийти тем, кто видел. Очевидно же, что это не свидетели, а либо сумасшедшие, либо сообщники, которые хотят нас сбить со следа. Настоящих найдите. Так точно. А что говорит наш агент Уэнымов? Говорит, что изо всех сил отговаривал от убийства, но его не послушали. Слышал, что у них там был еще один бомбист, который ошивался около места на случай, если первый не попадет, но ушел, не бросив. А про то, кто был в поезде, говорит, что они этим с ним не делились. Вам известно, что этот агент бесполезен. Мрачно поинтересовался Николай Львович. Вы сколько ему платите? 500 рублей в месяц. Так точно, ответил чиновник в обратном порядке. Рехнулись. За половину этих денег можно завербовать гораздо более полезного информатора. Пройдитесь по студенческим кружкам, по поэтическим сходкам, по женским курсам. Поспрашивайте у фабричных, какие агитаторы к ним захаживают. Отправьте людей к земским и попытайтесь вывести их на откровенные разговоры. Вы обязаны найти выходы на террористов. Каждого второго из них, как правило, можно завербовать, если не за деньги, то за услуги. Умные жандармы за пару штанов переманивают нигилистов на свою сторону, а столопы. Николай Львович разошелся, принялся ругать чиновника, сказал, что провинциальная жандармерия в Саратовской губернии работает лучше, что заевшиеся столичные охранители. В конце концов сказал то, о чем думал. Им за месяц надо не просто раскрыть убийство Синюгина, а разогнать, обезглавить, по крайней мере, ослабить этих иномов. Куда это видано, что бандиты, имя которых знает весь Петербург, взрывают направо и налево, а полиция бессильно пересажать их хотя бы наполовину. Чиновник кивал и совсем соглашался. В конце концов, Николай Львович разозлился настолько, что выгнал и его, и докладчика про выставку. Лишь после этого сообразил он, что жандарма с особым докладом действительно лучше послушать один на один. «Так ты, значит, был на месте взрыва?» — обратился к нему, несколько испуганному, министр. «Точно так, ваше превосходительство. И что же ты услышал?» Одна баба сказала, что сын ее, ну, это самое. «Стой, по порядку рассказывай, слушаюсь. Значит, когда взорвалось, там одну бабу ранило, видно, фабричную. Другая подбежала к ней, молиться, причитать стала. А та ей говорит, мол, дура я, молчала, мол, так долго, как теперь как бы мне и не помереть со своим секретом. И дальше ей, Миша, царевич, она пояснила, так точно, сказала, что когда Нечаев из Алексеевского Равелина выскочил, да всю императорскую фамилию порешил, ейный муж самого маленького царевича выхватил из пожарища в суматохе, да и к себе взял. Говорит, сперва хотели царского дитятю возвратить, да привязались. Своих не было. Речь идет о Михаиле Александровиче, внуке Александра II, спросил министр, вспоминая, как во всех газетах 20 лет назад писали, что во взрывах и пожаре, организованном вырвавшимися из крепости бесами, тела царской семьи так искорежило, что останки двухлетнего Михаила не сумели выделить из угольев, оставшихся от его близких. Не могу знать, ваше превосходительство, но должно быть о нем. Он же маленький был в эту пору. Значит, раненая женщина была похитительницей великого князя, которая воспитала его как своего сына. А ты понял, кто была вторая? Вторая была молодая. Я так понял, что это какая-то ее родственница, может быть, дочь. Хотя, если у нее не было своих детей, возможно, это жена похищенного царевича. Скажи, министр задумался и перешел на непривычный для себя задушевно-доверительный тон. Ты правда веришь, что великий князь Михаил выжил? Та баба, она помирать собиралась, ответил жандарм. Уж не знаю, померла ли или нет, но перед смертью, пожалуй, не стала бы она сочинять-то. Но кто мог оказаться на месте и похитить ребенка, кроме самого Нечаева и его сообщников? Спросил Николай Львович. Охрана Алексеевского Равелина, незамедлительно отозвался информатор. Разумно. Значит, надо поднять списки, кто в то время там работал, ответил министр. Он решил, что пошлет за архивами незамедлительно, но внезапно замер и задумался. Потом заулыбался, отпустил жандарма и почувствовал, как настроение с каждой секундой становится лучше и лучше. Николаю Львовичу явилась замечательная идея, как решить все три проблемы одним махом. И выставку обезопасить, и иномов наказать за избесчинство, и снять все вопросы в истории с Михаилом. Глава 7, в которой Варя перелезает через работницы и участвует в политических разговорах. Варе везло. Во-первых, ни одна из травм, полученных при взрыве, не оказалась серьезной. По крайней мере, так сказал фабричный доктор, на визит к которому ушло 20 копеек и 5 минут. Во-вторых, Миша поверил, что Ольга Саввишна и в самом деле не открывала Варе никаких секретов. В-третьих, юбку, постиранную вчера и провисевшую вместе с остальным бельем обитателей рабочей казармы в общей постирочной целые сутки, не украли. Она высохла и даже почти что не напиталась запахами устроенного неподалеку от ретирадного места. Юбку теперь можно было забрать и идти на боковую с легким сердцем. До выключения электросвечей оставалось всего полчаса, и все 40 лежанок женского спального зала на втором этаже Симоновской казармы уже были заняты. Ее, Варина, место последнее ожидало свою постоялицу. Кое-кто уже спал, не обращая внимания ни на свет, ни на папиросный дым, ни на гомон соседей, ни на пару незнакомых мужиков, приложивающих к стене какую-то странную штуку, похожую на цветок колокольчика. Варя перешагнула через Прасковью, потом через Марью, протиснулась между Агафьей и Ксенией и почувствовала себя дома. Работница из ночной смены, которая спала на этой койке днем, аккуратно скатала свою рогожу, оставив место в почти полной чистоте. Опять везение. Варя смахнула мышиный помет, разложила мешки из-под хлопка, служившие ей постелью, уселась сверху. Слева от нее отдыхала Дуня. Это была бойкая работница, которая часто ругала начальство, из-за чего получила прозвание коммунистка. Например, совсем недавно она провела 2 недели в арестном доме за участие в маевке. А еще у коммунистки была вторая, сменная юбка, которую та милостиво разрешила Варе надеть сегодня взамен испачканной. Справа была тоже Дуня, другая. С ней на ее койке жил 3-месячный ребенок, которого она прижила, как сама рассказывала, от какого-то пожилого лакея в надежде, что он на ней женится. Пока Дуня была на работе, за ребенком за деньги присматривала 7-летняя дочка другой работницы. Впрочем, присматривала она, кажется, не очень хорошо, потому что тот вечно болел, и мать каждый день шептала ему на ухо какие-то молитвы и заговоры. «Высохла уже?» – спросила Дуня-коммунистка, указав взглядом Варину юбку. «Ага», – сказала Варя и еще раз поблагодарила за одолженную вещь. «Я бы ее тебе прямо теперь отдала. Да как раздеваться, когда тут мужики эти? Что это за штуку они прилаживают?» «Это громкоговоритель называется», — ответила коммунистка, которая к тому же всегда была в курсе всех дел. «От него провод идет в кабинет, где фонограф стоит с телефоном. Там мастер заводит, тут слышно. А что заводить будут? Вот бы романсы. Держи карман шире. Говорят, что церковную службу одну записали и станут включать каждый день. Для чего это?» «Да ясно, для чего. Хотят воскресный день рабочим сделать. А чтоб бабы не роптали, что их в церковь не пускают, им эту церковь в казарме таким вот манером устроили. Чертовы буржуи кровопийцы, чтоб им пусто. Хоть бы батюшка-царь все узнал. Уж он бы в обиду не дал нас, во всем разобрался б. А что, Дуняша?» — вдруг спросила Варя. «Вот хотела бы ты выйти замуж, например, за царя, ну, если бы возможность подвернулась. А, да бога побойся, ведь он же женат. Ну не за царя, за цесаревича. А разве он есть нынче? Да ты к словам не цепляйся. Вот если бы был, то хотела бы. Ну, Варька, что за глупые мечтания? Сама-то вот подумай, если бы царевичи женились на работницах, то за кого бы тогда выходили царевны? За фабричных мужиков, что ли? Ну, царевичи бы не перевелись, если бы один из них, пусть самый завалященький, женился бы на одной из нас», — ответила Варя. «И потом, знаешь, все говорят, что в 20 веке все будет по-новому, по-другому. Ну так ты бы хотела? На кой? А что, я бы хотела?» — внезапно отозвалась другая Дуня, качающая ребенка. «Царевич так царевич, чай, не хуже мужиков. На тебе, Дунька, даже лакей не женился», — ответила коммунистка. «В общем, хватит вам, девчата, чушь нести. За такие разговоры, знаете ли, и в кутузку попасть недолго. Царь, он отец для всех нас, он от Бога. На таких, как мы, из их царского рода никто и не поглядит. Мы для них и не девки, а так, насекомые. Вот что». Свет погас. Двое рабочих, все-таки успевших приладить к стене свой так называемый громкоговоритель, ушли кое-как, спотыкаясь в потьмах работниц. Варя сняла юбку, отдала ее соседке, улеглась. До гудка побудки оставалось не так много времени, чтобы выспаться, и надо было бы начать использовать это время прямо сейчас. Но сон упорно не шел, и слова, сказанные Ольгой Саввишной тогда, когда она думала, что умирает, тоже не шли из головы. Дуня правильно сказала: никто из царской семьи даже не посмотрит ни на одну из них, обыкновенных фабричных девчонок. Если Миша узнается, что он не родной своей матери, что он из царской семьи, он, конечно, на Варе не женится. Как пить дать, царевну искать себе примется. Немку какую-нибудь. Царица, она немка ведь должна быть, разве нет? А Варя навечно останется в этом клоповнике. Будет гнуть спину на фабриканта и никогда не сумеет позволить себе койко-место в квартире. Тем более, комнаты целой. Нет, открывать Мише тайну до свадьбы нельзя ни за что, да и после не следует. Ну его, все это царство. И вообще, какой из Миши государь, что он смыслит в подобных делах? Бог даст, будет все-таки наследник у Сергея Александровича, ведь они с женой еще не старые, ему и следом царствовать. А они с Мишей как-нибудь так, по-простому уж, как уж привыкли. Знать бы только, что это за странный тип преследует Мишу и как он связан с запретным секретом. От него для будущего Вари определенно исходила опасность. Надо было его как-то обезвредить. Глава 8, в которой Николай Львович ругает российскую и одобряет американскую архитектуру. А вот тут, изволите ли видеть, будут начинаться гонки велодирижабльщиков, сказал начальник стройки. И сюда ж они прибудут, с Божьей помощью. Николай Львович огляделся. 5 минут назад они с начальником стройки поднялись на Голодаевские ворота, долженствующие стать наиглавнейшей достопримечательностью выставки. Ворота эти были сложены из длинных металлических жердей, переплетенных наподобие паутины в странную сетчатую конструкцию на вроде песочных часов, соединенных донышками рюмок или, как любили умничать газеты, гиперболоида. 2 странные башни, лишенные внешних стен и сплетенные из стали так, как будто это ивовые прутья, служили опорами главных ворот Всемирной выставки. На каждой из них электрическими свечами было написано «Вперед! В 20 век!» На левой – на французском языке, справа – по-русски. Верхние рюмки конструкции были крупнее нижних, и потому в вышине они соединялись, образуя над воротами площадку в виде восьмерки. Попадали на эту площадку при помощи лифта, то есть американской подъемной машины на электричестве, размещенной в стеклянном цилиндре внутри каждой из опор. Николай Львович только что поднялся на левом лифте вместе с начальником стройки, его адъютантом, своим секретарем и парой писарей. Казаки министерской охраны в лифт не поместились, так что пришлось оставить их внизу. Начальник стройки уверил министра, что наверху точно нет ни бомб, ни нигилистов, и вообще подъемник совершенно безопасный. Доверху они добрались и в самом деле без приключений, да и вид из лифта открывался впечатляющий. А уж оказавшись наверху, Николай Львович вообще увидел Петербург как на ладони. И все же ему была не очень-то по душе эта Вавилонская башня. Да и голова от высоты такой кружилась. Но служба есть служба. «Отсюда стартуют?» – спросил он начальника стройки, кивнув на ряд отходящих от верхней площадки лепестков стекла и стали, напоминающих крылья бабочки. «Точно так, ваше превосходительство. Это дебаркадеры. Велодирижаблисты должны будут добраться до центра города, собрать бумажные флажки с Адмиралтейской иглы, шпиля Петропавловской крепости, Александровской колонны и других высоких мест. Таким образом, они продемонстрируют умение не только развивать скорость, но и маневрировать, прокладывать маршрут и менять высоту. Победителем станет тот, кто вернется первым и доставит флаги всех цветов. Кстати, сами они уже изготовлены на фабрике в Аргуниных и во избежание подделок защищены Орловской печатью. А вот эти места... Начальник стройки указал на небольшой зрительный зал, расположенный здесь же, на высоте. Эти места займет наиболее респектабельная публика, имеющая средства наблюдать дирижаблистов непосредственно. Все остальные смогут свободно смотреть на соревнования с земли. Министр кивнул. Вообще, сама идея соревнования велодирижаблистов была ему не по вкусу. Это транспортное средство в Петербурге с самого момента его появления было зарезервировано за охранным отделением. Теперь же получалось, что хоть на день, но случайным людям в руки давалось особое средство, составляющее привилегию блюстителей общественного спокойствия и способ устрашения злоумышленников. Стальная марля из гигантских прутьев вместо ворот его тоже не приводила в восторг. Неужели нельзя было возвести нормальную триумфальную арку с греческими колоннами, барельефами атлетов, гениями в крылатых сандалиях и конной повозкой наверху, как это делалось во времена хорошего вкуса? Разумеется, этот проект не мог строиться без утверждения государя, и все же, а что, сударь, ежели честно, нравится вам самому-то вся эта конструкция? Конструкция изрядная, уклончиво ответил начальник стройки. Как по мне, так хуже Эйфелевой башни, выругался министр. Впрочем, это не в ваш огород камень, просто зодчие нынче пошли, даже зодчими назвать язык не поворачивается. Нынче, ваше превосходительство, вместе зодчих уже инженеры, заметил начальник. Эти ворота, если вашему превосходительству угодно знать, такой инженер Шухов разработал. Он нынче в моде. Нефтяные резервуары проектирует еще, и нефтепроводы. Докатились. ответил министр. А впрочем, пустое. Уникальный летательный аппарат тяжелее воздуха русского гения тоже отсюда взлетать будет? Нет, он со стадиона. Вот, извольте поглядеть. Начальник стройки вручил Николаю Львовичу бинокль и указал нужное направление. Ристалище модной округлой формы располагалось неподалеку от главных ворот, и его можно было увидеть и невооруженные взглядом, но бинокль позволял разглядеть детали. Там будут проводиться соревнования по стрельбе из лука, перетягиванию каната, гимнастике, атлетике, крикету и крокету, а в последний день стартует аппарат. Впрочем, наблюдать его полет удобнее всего будет именно отсюда, и билеты на ворота для состоятельной публики будут, конечно же, продаваться. А взлетит ли он? С сомнением спросил Николай Львович. Ну, бог даст, взлетит. Инженеры творят невозможное. Ладно, министр сменил тему. А почему у вас на этом стадионе царской ложи нет? Я смотрю, все скамьи одинаковы. Как так? Не предусмотрено-с. Что значит, не предусмотрено? Государю, что, смотреть соревнования вместе с чернью? Ну, в Афинах-с не было-с. Как не было? Ведь в Греции все есть. Это вы, дурни, не доглядели. Немедленно построить, пока время есть. Так точно-с. Еще минут 10 Николай Львович с помощью бинокля инспектировал постройки к предстоящему мероприятию. Почти готовые стартовые площадки для пловцов на Неве, зрительские трибуны для наблюдения за плаванием и греблей вдоль Петровской набережной, маршрутные метки для велосипедистов со специальными гнездами для фотографов и кинооператоров. Разумеется, не мог он не полюбоваться и на павильоны самой выставки. Вот, итальянцы снова строили что-то в духе возрожденческого палаццо. Испанцы возводили мрачное подобие эскориала. Французы плели новомодные кружева из стекла и стали. Германские дредноуты и пушки собирались выставляться в окружении стен пряничного домика, как будто из рождественской сказки. Кстати, он один был уже полностью готовым. Средневековый псевдозамок Венгрии переходом соединялся с покрытым мозаиками австрийским, от чего-то показавшимся похожим на санаторий или модную больницу для истеричных. Под этим переходом ютился маленький киоск Боснии и Герцеговины, пока что отдельный. Трасвали Китай тоже имели свои павильоны. Должно быть, в последний раз. Лично Николаю Львовичу больше всего понравился павильон США. Он был выстроен по славной моде времен очаковских и покорения Крыма и нес дух порядка, стабильности и уважения к предкам. В общем, сразу было видно, что серьезными людьми построен дом. Не то, что несколько жалких одно-двухэтажных избушек, соединенных кривыми тропинками с торчащими кое-где столь же кривыми и жалкими деревцами, которые поставили на отведенной им территории япошки. Что за отсталая нация, 20 век уже на носу, а они до сих пор по-человечески строить не научились. Вот англичане. Впрочем, на британский павильон министр вообще смотреть не стал, противно было. Русская часть выставки, ловко соединяющая новомодное извилистое декадентство и горделивую славянскость, хотя и была далеко еще не достроена, обещала стать великолепной. Площадь павильонов была больше, чем у любой такой выставки прошлых десятилетий. Нефть, сталь, паровозы, паромобили, золото, хлеб, скот, электроэнергия, мир искусства, могучая кучка, балет, теософия, кажется, не было ни единой области достижения империи, которая не нашла бы места на экспозиции. И с популярными нынче деревнями аборигенов не только не подкачали, но превзошли. На прошлой выставке в Париже их было две, а у нас целых три будет. С кавказскими туземцами, с центральноазиатскими и сибирскими. Пусть не думают горделивые европейцы, будто русский народ хуже них несет бремя белого человека. Прошу заметить, ваше превосходительство, что деревни сообщаются с павильонами, представляющими основные достижения хозяйства данных провинций. К поселку Текинцев примыкают павильоны текстиля и коневодства, с поселку Самоедов – павильон золота, а черкесский аул непосредственно сообщается с павильоном нефти. Таким образом, зритель будет незаметно для себя переходить как бы от дикости к цивилизации и видеть выставку единым целым, не отрываясь. «Превосходно», – ответил министр, разглядывая, как на искусственной горе сбоку от нефтяного дворца лепятся друг к другу свеженькие аккуратные сакли. Потом он подумал, что надо распорядиться все-таки вербовать в деревне грамотных туземцев, а не абы каких. Лучше даже, чтоб гимназию окончили, а то пускать совсем уж диких в эту красоту опасно как-то. Не дай бог, все разломают по темноте своей, а то и решат навсегда поселиться, потом их не выдворишь. Додумать эту мысль до конца он не успел, потому что услыхал какие-то крики снизу. Опустил бинокль и увидел у подножия ворот человека в мундире Министерства внутренних дел. Тот, крича, размахивал какими-то бумагами. «Пропустить!» — крикнул Николай Львович своей охране. 5 минут спустя запыхавшийся чиновник оказался наверху, подле министра. «Ваше превосходительство, вы велели срочно сообщить по сему делу, если новости появятся. Потому я счел нужным явиться сюда. Вот», докладчик показал на бумаги, которые ветер бесцеремонно трепал в его руках. Министр сразу же понял, о чем речь, и велел начальнику стройки оставить его с подчиненным наедине. «Подняли архивы по Равелинной команде?» «Так точно-с». В последнем составе охраны служил Иван Коржев, из крестьян Ярославской губернии, 1840 года рождения. На суде клялся, что не знал о планах Нечаева. Свидетели утверждали, что он самолично убил одного из народовольцев во время бойни. После бойни со службы ушел, умер 5 лет назад. И почему вы думаете, что именно тот, кто нас интересует? У раненой старухи та же фамилия, ваше превосходительство. Коржева Ольга Савишна, вдова. Допросили ее? Допросили, так точно. Но она пока в бреду, так что толком поговорить с нею не представлялось возможным. Узнали только главное. У нее есть сын Михаил, 21 года от роду. Михаил, 21, повторил министр, прикидывая, сколько должно быть сейчас цесаревичу. Да, все сходилось. Курьезно, ваше превосходительство, то, что этот юноша работает как раз на сией стройке. Вот как, где же именно? Задумчиво произнес Николай Львович, еще раз осматривая в бинокль территорию будущей выставки, словно надеясь увидеть там неуместно выжившего Романова. «Не могу знать-с, разведаем-с, разведайте, разведайте, а потом примите меры незамедлительно». Глава 9, в которой Миша воздвигает идолов и уличает газетчиков во вранье. «А если не придешь, — сказал, — то мы тебя похитим». Прямо так и сказал, да, а он не цыган, часом, был, спросил Ваня. «Да нет же, говорю, одет как барин», объяснил еще раз Миша. Варя думает, что это адвокат, хотя все равно непонятно, на кой я им сдался. В этот раз они белили потолок в будущем павильоне текстиля. Пожалуй, он нравился Мише больше всех остальных на этой выставке. Купол из стали и матового стекла, повторяющий очертаниями хлопковую коробочку, он заприметил на стройке уже давно, а теперь, когда попал внутрь, оказалось, что и оконные рамы, и внутренние светильники тоже сделаны в виде плодов туркестанского золота. Самопрялки и самовязалки не хуже английских почему-то завезли и уже выставили в павильоне, не дожидаясь отделки. Так что после побелки их с Ваней, скорее всего, еще ожидало несколько часов мытья машин от известки. Впрочем, был шанс, что они уйдут быстро, и отмывать экспонаты придется кому-то другому. А как думаешь, может быть, сходить к ним туда в самом деле? А Вань, не убьют же меня в самом деле. Кому вообще я сдался и на что, не понимаю. А то что да как разузнаю, так хоть голову не буду ломать над этой загадкой. Не знаю, ответил напарник. Вот я бы поостерегся. Благонамеренные люди, они, знаешь ли, так себя не ведут. Туман вокруг себя не напускают, не запугивают. Сразу говорят, какое дело. Вот и Варя так сказала, вздохнул Миша. Как тебе не стыдно, говорит, забивать голову разговорами с какими-то прохиндеями, когда у тебя мать в больнице и еле жива. Дело говорит, заметил Ваня. А матери, что, хуже, что ли, будет, если я схожу, да разузнаю, кто такие ко мне сватаются. Меня к ней все равно не пускают. А вдруг этот человек подошел ко мне именно возле больницы, потому что у него есть какое-то чудодейственное средство для излечения таких пострадавших от взрыва, дуя с маком, а не средство, Ваня хмыкнул. Я бы на твоем месте лучше отдал ту записку жандармам. Подозрительно все это, знаешь ли, жандармам, ага, отозвался Коржев в том же духе. Да много с них проку. Вот придут следующий раз наш пол ломать, тогда отдам. Ваня, кажется, обиделся на то, что напарник настолько скептически отнесся к его предложению. Следующие полчаса они работали молча, лишь изредка перебрасываясь фразами, касающимися только побелки и потолка. Миша думал то о матери, то про то, как нынче снова попытается в больницу к ней попасть, то о том барине. Признаться, размышления о последнем несколько отвлекали от тягостных дум насчет первой. Когда до окончания смены оставалось не более часу, пришел десятник и неожиданно заявил, что Коржеву надо отправиться к павильону голландской Ост-Индии и помочь там с отделкой. Ваня при этом остался в текстиле один. Это было чуть-чуть странно, потому что до сих пор они всегда были напарниками. Впрочем, десятник объяснил, что помощь голландцам нужна только на сегодня, буквально минут 30, и вторых рабочих рук там не потребуется. Как правило, иностранные павильоны строили иностранные же рабочие. В выполнении своих диковинных задумок модные архитекторы русским Иваном, едва разбирающим французские или английские чертежи, не доверяли. Но иногда своих рук не хватало, и русских просили помощь. Словом, если поручение десятника и показалось Коржеву необычным, то лишь самую малость. Павильон голландской Ост-Индии напоминал собою трехэтажную шкатулку из резного железобетона, всю покрытую восточными узорами. Кое-где на карнизах стояли и сидели индийские башки. Еще несколько их изваяний из камня лежало вокруг. Возле павильона, извергая клубы пара, пыхтел кран. Он как раз поднимал эти статуи и размещал на фасаде, где их прилаживали смуглые парни в тюрбанах. Миши сунули рисунок архитектора и попросили стоять снизу, показывая жестами крановщику, куда двигать стрелу. В подобной работе Коржев был задействован впервые и чувствовал себя не очень-то уверенно, да и не понимал, чем он, случайный человек, годится для нее лучше, к примеру, стропольщика, привязывавшего фигуры к стреле и в процессе подъема топтавшегося без дела. С горем пополам они разместили одного башка, а потом еще одного. Затем крановщик высунулся из машины и по-русски потребовал Мишу подкинуть дровишек в котел. Коржев, до сих пор думавший, что в кабине сидит голландец или индус, слегка удивился, но по своей привычке промолчал. Обошел машину сзади, открыл топку, заложил туда пару поленьев, складированных поблизости. Правда, в этот момент машина не к месту сдала назад, едва не наехав на Михаила. Тихо выругавшись, он вернулся к работе. Очередной идол уже болтался на высоте третьего этажа. На несколько секунд Коржев уставился в рисунок, чтобы сообразить, для какой части здания предназначается этот божок, когда вдруг услышал свист над ухом, бессознательно дернулся в сторону и едва не оглох от ужасного грохота. Идолище упало буквально в паре вершков от того, где он находился. Царица небесная. Он всегда знал, что от этих языческих изваяний добра не жди. Что индус уже закончил? Спросил Ваня. Самого они меня чуть не закончили, мрачно ответил Коржев, возвратившись в текстиль. Идиоты там какие-то работают. Безрукие совсем. Мало того, что без русского человека даже идолов своих расставить по зданию не сумели, так еще и краном чуть не задавили, а потом одну из статуй мне на голову свалили. А в ней, почитай, пудов 20. Как ты жив-то остался? Да чудом совсем отскочил. Видать, Бог уберег. И где только таких горе работников набрали-то, ума не приложу. Так расставили тех идолов, куда там. Я как кричать на них начал с испугу-то, а те, на меня, да по матери. А я тогда им тем же. Тут десятник прибежал, и ну нас материть уже всех вместе. Так ты же говорил, они не русские, да бес их разберет всех, буркнул Миша. Русские, не русские, один черт, косорукие болваны. Да их каменные боги их ловчей, небось. Еще минут 15 он ругал на все лады крановщика, стропольщиков и всех остальных, кто имел отношение к павильону голландской Ост-Индии. Потом постепенно остыл. Ладно, с кем не бывает на стройке-то. Дело такое, у меня дядьку на стройке покалечило, заметил Иван, как бы подтверждая нормальность происходящего. В общем, через полчаса, к концу рабочего дня, Коржев уж почти и забыл, что с ним приключилось. После смены Михаил двинулся к станции городской железной дороги, чтобы вновь отправиться в больницу, где лежала мать. На беду, поезд ушел у него прямо из-под носа. Это означало, что следующего состава придется ждать, пожалуй, минут 10. Чтобы скоротать время, Коржев взял номер петербургского листка за 2 копейки и устроился на кованой скамейке, чья модная спинка в виде смеси крыла бабочки и листика рябины оказалась на удивление неудобной. «Должно быть, это все для важных дам в корсетах сделано», — подумал Михаил. «Не для наших спин рабочих, очевидно». Он быстро проглядел первую страницу, заполненную рекламой. Крем Казими метаморфоза от веснушек, феномен Е, лава, средство для ращения волос, люксфер призмы, новое единственное изобретение для проведения дневного ровного света в самые темные и отдаленные помещения, велосипеды товарищ с большой уступкой, частное санатория для душевнобольных с отделением для хронических морфинистов. Здесь ничего интересного не было. Дальше следовала часть официальная. В ней сообщалось о кончине министра иностранных дел Муравьева, о спуске на воду нового крейсера, названного «Авророй» в честь какого-то старинного фрегата, и о приглашении сведущих в спорте дворян поучаствовать в Олимпийских играх, долженствующих иметь место при Всемирной выставке. Это все Мишу тоже не увлекло. Из отдела иностранных телеграмм и надеяться не приходилось вычитать что-либо занимательное. В Тинцзине обстреливаются большими орудиями иностранные концессии, причем почти все сожжены, а американское консульство разрушено. Колонна Гамильтона собирается открыть сообщение между Преторией и Наталем и воспрепятствовать соединенному действию трансвальских и оранжевых буров. Султан выразил горячие сожаления по поводу кончины М.Н. Муравьева. Хидив болен заразной формой воспаления горла. До Хидива Миша дела не было, да и до турецкого султана, в общем, тоже. В сообщениях о заграничных делах почему-то почти никогда не было хороших новостей. Даже простого рабочего, не окончившего и гимназического курса, они наводили на мысли, что конец света не за горами. Пролистав результаты торгов на бирже, сообщения о распродажах имущества разорившихся, краем глаза проглядев театральные отзывы, за исключением одной лишь последней сцены, проведенной с достаточным воодушевлением, все остальное носило отпечаток некоторой вялости и апатии, столь несвойственных обычному нервному подъему артистки, Миша открыл свой любимый раздел «Городских происшествий». По чести сказать, здесь тоже редко обнаруживались хорошие новости, но и плохие имели такое свойство, что не наводили на мысли о конце света, а забавляли. Иногда даже, читая о каком-нибудь крестьянине, скоропостижно скончавшемся на Сенной площади, или попавшем под лошадь студенте, Миша испытывал некоторый душевный подъем от того, что случилось все это не с ним, а с другими. Происшествий, как обычно, было много. С квартиры вдовы дворянина Пулевич, дом 6 по Гороховой улице, неизвестно кем через незапертое окно совершена кража шкатулки с 25 рублями денег и старого будильника, стоящего 2 рубля. В течение истекшей недели задержано нищих, 25 мужчин и 1 женщина. На И. Сидорова, работавшего на пароходе графа Ракчеев, упал тяжелый мешок с углем, который причинил ему перелом голени. Рабочий М. Коржев, трудившийся на возведении павильона Всемирной выставки, погиб вследствие несчастного случая около павильона Голландской Ост-Индии. Труп отравлен в анатомический покой. Что о? Вырвалось у Миши. Вы с ума сошли, рехнулись. Он еще раз перечитал последнюю новость. Все как было, ему не мерещилось. Что там такое? Спросил незнакомец, молодой парнишка с поднятыми на лоб круглыми очками электротехника. За то время, что Коржев был на скамейке, он успел пристроиться рядом и теперь читал листок бесплатно, через плечо. «Да пишут, что я умер», — сказал Миша. «Представляете, вот тут, М. Коржев, это я, а я жив. Ну это ж хорошо», — сказал парнишка. «Может статься, это все-таки не вы, может, это ваш однофамилец?» «Нет, я», — ответил Коржев. «Я как раз на стройке выставки работаю, и меня сегодня возле павильона Голландской Индии чуть 10-пудовым болваном не задавило». «А, это уже хуже», — сказал парень. «А до этого чуть краном не наехали», — вдруг вспомнил Михаил. «Еще паршивей. Сдается мне, уважаемый, что кто-то хотел вас убить. Этот кто-то заранее дал сообщение в газету о том, что вы умерли». Миша раскрыл рот, не в силах вымолвить ни слова. Мысль об убийстве пришла ему одновременно с незнакомым собеседником. Но как, кому, зачем могло понадобиться? Растерянный, Коржев только и мог, что водить глазами по станции, по путям, по соседу, рядом с которым стояла тачка, полная угольных стержней на вроде тех, что используют в яблочковских светильниках. Фонарщик, что ли? Мелькнула пустая мысль. Он с тачкой в вагон не пройдет. И зачем он на станции? Вот вы, Михаил Александрович, умных людей не слушайте, оттого с вами всякие гадости и случаются, неожиданно проговорил незнакомец. Пошли бы в Свято-Егорьевский переулок к Арнольду Арчибальдовичу, так небось бы и не было всей этой билиберды. Коржев, едва начавший приходить в себя, вновь лишился дара речи. Фонарщик встал, взялся за тачку и пошел прочь, как ни в чем не бывало. Миша только и смог, что проводить его шокированным взглядом, а затем по железному стуку колес догадаться, что он пропустил и второй поезд тоже. Глава 10, в которой Венедикт лежит между Сен-Жустом и Динамитом. «Слушай, может, бросишь уже все эти условности?» — спросила Роза. «Плюнь на все и залезай ко мне в кровать. В конце концов, Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на соблюдение сословно образованных приличий. Поскольку они с Венедиктом снимали квартиру как муж и жена, спальня у них была одна и кровать в ней тоже. Вера Николаевна спала в кухне на сундуке, как и полагалось прислуге. Молодые же супруги должны были перед лицом и домовладельца, и всех соседей делить брачное ложе. Можно было бы, конечно, нанять квартиру с двумя отдельными спальнями, но это было слишком в духе «что делать» Чернышевского, и закономерно угрожало подозрениями в нигилизме. Некоторых держателей конспиративных квартир это приводило к настоящим брачным отношениям, тем более, что они зачастую мало с кем общались вне круга единомышленников. Так или иначе, что касается их с Розой, Венедикт был уверен, что соратница не испытывает к нему ни малейшего интереса. Сам же он считал, что половые отношения и влюбленности – это пошло и по-мещански. Уж по крайней мере, до тех пор, пока народные страдания не прекращены и не отомщены. В самом деле, ну какие могут быть романы, пока проклятые выкупные платежи высасывают из крестьян последние деньги. В общем, спали они по отдельности. Роза в постели, Венедикт, рядом с ней, на полу. Кровать он уступил. Разумеется, не из какой-нибудь старомодной манерности, к коей привержены типы, считающие, будто женщина, не человек, а потому нуждается в том, чтобы ей пододвигали чашку с чаем, открывали двери и целовали ручку. Уступил из строго научных соображений, согласно которым, женщины нуждаются в тепле больше мужчин. Впрочем, спать на полу летом было почти и не холодно. Поэтому от предложения Розы он отказался. «Нет, спасибо. Да ты спи, не беспокойся. Боишься меня обесчестить?» Иронически отозвались сверху. «Не волнуйся, я за честь-то не держусь. Помнишь, как Нечаев-то писал, для нас, революционеров, понятие чести так же чуждо, как любовь, дружба и прочие эти изнеживающие чувства. И потом, ты знаешь, я не планирую жить настолько долго, чтоб еще и выйти замуж. Нет-нет, я не из этих рассуждений. Ты, должно быть, привыкла одна спать. Тебе там просторно. Зачем я стеснять тебя буду? Ну, как знаешь, ответила Роза. То ли Венедикту показалось, то ли в ее голосе мелькнула обида. На самом деле, от приглашения он отказался не из-за того, что якобы не хотел стеснять ее, и не из предрассудков. Просто помнил, что под разиной кроватью размещаются 5 футов гремучей ртути, 3 фунта пироксилина и фунт динамита, зимний дворец не взорвешь, но опасность изрядная. Конечно, случись что, ему, спящему рядом на полу, тоже будет не уцелеть. Временами по ночам Венедикту даже казалось, что терпкий запах динамита достигает его ноздрей, расползаясь из-под кровати. В такие моменты он отодвигался поближе к стенке, говоря себе, что все это ненадолго, что царизм вот-вот падет и тогда вся взрывчатка пойдет на прокладку туннелей в горах. Словом, это было глупо и трусливо, но на кровати он, вероятно, вообще не уснул бы, думая без конца о пироксилине. Со стены на малодушного Венедикта осуждающе смотрели Сен-Жуст и Манон Ролан. Зачем Розе понадобилось иметь у себя и развешивать эти портреты в конспиративной квартире, он, в общем, понятия не имел. Сама Роза говорила, что нуждается в изображениях идейных учителей для того, чтобы поддерживать в себе боевой дух. Повесь она Маркса, Белинского или Герцена, это сразу раскрыло бы их, зайди в спальню какая-нибудь надоедливая соседка, а этих двоих обыватель в лицо не узнает. Если что, я отвечу, что это мои бабка с дедом, сказала соратница. А как думаешь, Михаила и в самом деле пытались убить? Спросил Венедикт, чтобы переключиться с неловкого разговора на деловой. Ну, Федя врать не станет, я не в этом смысле. Федя мог не так понять, к примеру. А как еще можно понять, если объект наблюдения прямо сообщает, что на стройке был организован несчастный случай, а в газете потом пишут, что он умер? Сомневаться не приходится. Спасибо провидению за то, что Михаил купил газету, а наш Федя оказался на дежурстве. Или ты сомневаешься? Можешь сказать, почему? Может, тебе не по нраву необходимость брать Михаила теперь, немедля? Спросила Роза. Нет, раз надо, то надо. Я просто пытаюсь понять, не упустили ли мы чего-нибудь. Просчитать другие варианты. Убедиться, что мы не ошиблись, что у произошедшего нет никаких других объяснений. Пока ты убеждаешься, Коржева укокошит. Вера Николаевна все правильно сказала. Пора уже не только брать этого парня под контроль, но и постараться обнародовать информацию про выжившего Романова. Я завтра же обойду всех знакомых газетчиков, передам письмо связному, знающему держателя типографии. Кстати, через клуб столоверчения, который располагается у нас снизу, тоже можно пустить этот слух. Там наверняка довольно любителей слушать и пересказывать всякие невероятности. Если публика будет знать о том, что младший царевич остался жив и находится в Петербурге, убить его властям будет уже далеко не так просто. В любом рабочем, пострадавшем на любой мануфактуре или стройке, будут видеть Михаила. Черт, мы двух зайцев убьем одним махом, а может и трех. И общество подготовим ко встрече с новым царем, и в живых его сохраним, и безопасности на предприятиях сможем содействовать. А откуда мы точно уверены, что убить его пытались именно власти? Не могло ли быть так, что, к примеру, какая-нибудь другая, ранее неизвестная нам, революционная организация тоже узнала про выжившего царевича и, предположим, решила доделать работу народовольцев? Нет, абсурд, исключено. Венедикт, ну, право, что за глупости наивные? От кого еще газетчики могли получить сообщение о несчастном случае до того, как он произошел, как не от властей? Им же сводку дают прямо из полиции. А зачем Сергею Первому убивать Михаила? У него же все равно нет детей. Династия на нем грозит прерваться. Объявил бы спасение племянничка божьим чудом, сделал бы его своим наследником, забрал бы ко двору, и все довольны. Венедикт, ты, что, не понимаешь? Роза свесилась с кровати. По Павловскому закону престол наследуется по прямой мужской линии, от отца к сыну. После смерти Александра II в течение суток считался царем Александр III, а если после того в живых сохранились его сын и брат, то законным наследником должен быть именно сын. Понимаешь, Сергей узурпатор, а Михаил не наследник. Михаил сейчас законный император.